Глава 10. Мне вновь снился Белоснежка. Он летал вокруг и ревел, как раненый зверь. И в его реве я слышала: «Ты удивительная, хрупкая и не одинокая, ты сильная, совсем справишься, ты светишь ярче звезд, и я верю, ты избавишься от всего тревожного. В тебе столько всего прекрасного, моя добрая, моя разная. Для тебя просто не существует ничего невозможного. Береги себя, мы скоро встретимся». Сон закончился, и я проснулась. Улыбнулась мечтательно, смотря в окошко. За спиной завозился красноволосый мужчина, с которым я провела ночь. И, собственно, это не моя комната. Райлан притянул за талию к своему торсу, зарылся носом в волосы. «Доброе утро!» Хрипло выдыхает граф и переворачивает меня, чтобы заглянуть в глаза. Не успеваю ответить, мужчина запечатывает рот ласковым утренним поцелуем. Его руки смыкаются на ягодицах и меня вздергивают на себя, падая на спину. Его плоть тут же упирается в промежность, показывая готовность к труду и обороне. И ведь уснули мы всего 3-4 часа назад. Дракон полночи был неутомим. «Рай!» Вскрикиваю я, отстраняясь. «Люция может проснуться в любой момент!» «Уж кто-кто, а мама будет рада за нас!» Мурлычет мужчина и двигает меня по своему органу, задевая чувствительные точки. «Не думай ни о чем, просто иди сюда». Райлан тянет за шею, целует в губы, заводя сильнее, и быстро перекатывается, опрокидывая меня на спину и вклиниваясь между моих ног. Его губы смещаются к шее, груди, животу, оставляя влажную дорожку из поцелуев, мужчина уверенно сползает вниз. «Сильно больно», — шепчет он, замирая прямо между ног. «Нет, ты ведь не знал, да и я забыла сказать». Улыбаюсь, зарываясь в красные волосы пальцами. «Совсем голову потерял от тебя». Райлан слегка дует на разгоряченную плоть, и прежде чем я успеваю возмутиться, накрывает губами чувствительную горошину. Меня простреливает удовольствие. Упираюсь макушкой в подушку и выгибаюсь, раскрываюсь сильнее и прикусываю ребро ладони, чтобы, не дай боги, старушку не разбудить. Ох, что он творит губами, языком и пальцами! Это просто немыслимо! Меня закручивает в тугую пучину удовольствия и наслаждения, подводит совсем к краю, но не дает упасть, держит в напряжении, заставляя метаться в агонии чувствительной пытки. «Рай!» Зову я и, не жалея сил, царапаю плечи, голову, тяну за волосы. «Покричи еще для меня», — просит граф, приподнимаясь, и в один толчок заполняет, вышибая весь дух из меня. И я кричу, позабыв о старушке, обо всем мире, кричу. «Мне нужно к себе, прежде чем проснется Люция. Будет неловко столкнуться с ней». Бормочу, восстановив дыхание после нашего жаркого единения, лежа на груди Райлана и перебирая его красные волосы. «Почему?» Райлан закидывает одну руку под голову, а второй гладит по влажной спине. «Думаешь, моя мама осудит нас?» «Нет, просто молчу. Зарываюсь носом в шею графа. Я все еще человек, Райлан. И нет, я не жалею о случившемся». «Еще скажи, понимаешь, и ни на что не претендуешь». Мрачно хмыкает мужчина. «Ты моя, Ирри. «А Амали? Дочь Виконта или как там?» Поднимаю голову, заглядывая в глаза. Граф поджимает губы и прикрывает свои небесные очи, что мне совсем не нравится. «Она осталась в прошлом». Выдыхает он через полминуты. Киваю и сползаю. Такой ответ меня устраивает. Укутываюсь в простынку и собираю вещи. Райлан продолжает лежать, соблазняя своими голыми телесами, и наблюдает за мной. «Переезжай в мою комнату, Ира». Он перехватывает за талию и подтягивает ближе. «С мамой я поговорю и скажу, что мы теперь вместе. Она будет рада». «Оставим пока этот разговор». Уклончиво отвечаю и, отступив, выхожу из спальни графа. Умывшись до скрипа и переодевшись в брюки и очередную блузку, я принимаюсь готовить завтрак и стараюсь отогнать ненужные сейчас мысли о нас. Это ни к чему сейчас. Через 2 луны я уеду в академию, а он будет заниматься своим графством. Серьезных отношений мне не нужно. И вешать на Райлана брачное ярмо из-за отданной девственности точно не буду. Хотя в их мире, кажется, девственность считается чем-то драгоценным. Иначе почему вчера он так обрадовался? У кого бы узнать? Может, у Люции? Нет, такое у старушки не спрашивают. Надо поискать в учебниках ответы. «Доброе утро, дорогая!» Очень бодро лопочет моя подопечная, заходя на кухню. «Как спалось?» Мне показалось, или вопрос с подвохом? Медленно поворачиваюсь к Люции и прищуриваюсь. Но старушка даже не смотрит на меня, поправляет легкие занавески у окна и подмурлыкивает своим мыслям. «Доброе утро, Люция!» Стараюсь ответить ровно и натягиваю улыбку. «Спасибо, хорошо, а вы?» «Ой, как убитая!» Машет рукой женщина. «Чем ты меня сегодня порадуешь?» «Блинами!» Хмыкаю я. «Его светлость приехал. Вы виделись?» «Рай вернулся!» Старушка прытко вскакивает. Вот кто скажет, что у нее больное сердце? Я первая кину в него камень. Мой ответ ее уже не интересует. Она уже семенит в сторону его комнаты. Надеюсь, он уже одет. Отворачиваюсь обратно к плите и, глупо улыбаясь собственным мыслям, продолжаю готовить завтрак. Родственники возвращаются через полчаса. Я к этому времени уже напекла стопку блинов, часть из них закрутила с мясом, часть с фруктами, а часть оставила так. Сервировала стол и заварила чай. Старушка выглядит довольной, аки слон. Ее блекло-серые глазки как-то радостно светятся, а на губах притаилась загадочная улыбка. «Ну точно!» Драконий граф сдал нас и все рассказал матери. Закатываю глаза и мысленно хлопаю себя по лбу. Завтракаем мы молча. В кои-то веки Люция ничего не спрашивает, уплетает за обе щеки и временами мычит. Граф же наоборот, чем-то рассержен. Ест и таращится на меня, решая в уме сложное уравнение. Я стараюсь лишний раз не смотреть на него. У меня в груди от него тянет. Хочется отмахнуться от всего и нырнуть в омут с головой. Но вот чувствую многострадальной попой, что вынырнуть обратно будет непросто и губительно для моей души. В памяти сохранились его слова о том, что он не связывается с человеком. Да, за эти 10 дней он показал себя замечательным мужчиной. Щедрым, добрым, заботливым, галантным и учтивым. И кроме как на словах, не относился пренебрежительно, не унижал мое достоинство, помогал с уборкой, готовкой и занятиями. Стоит ли говорить о письмах? Ведь в большинстве из них не было нужды, но он писал, спрашивал не только о матери, но и обо мне, отвечал на вопросы развернуто и в конце каждого письма оставлял маленькую недосказанность, чтобы продолжить нашу переписку. Вряд ли бы он делал это, если не хотел общения со мной. «Сегодня хочу съездить к подруге», — отвлекает от великих дум старушка, промокая уголки губ салфеткой. «К какой подруге?» — хмурится Райлан. «Агнесси, помнишь ее? Она, как узнала, что мы приехали сюда, зовет в гости. Оставишь меня у Агнесси, а заберешь вечером». «Хорошо, подготовлю экипаж. Как будете готовы, отвезу». «Ира останется. Ей же нужен выходной», — отмахивается старушка. «И поступление не за горами». Райлан колеблется с минуту, я молчу. «Выходной мне действительно нужен. Хочу съездить в ближайший город и купить недостающие учебники». «Иди собирайся», — соглашается мужчина, приняв, наконец, решение. «Мы с моей старушкой удаляемся в комнату. Там она придирчиво перебирает наряды и протягивает мне очередное платье, довольно легкое и закрытое. Смиренно принимаю одежду, помогаю переодеться и собрать небольшой редикюль. Спрашиваю еще раз, справится ли она одна, не устанет ли. Та заверяет, что в случае чего подруга о ней позаботится и немедля отправит вестник Райлану. «Дождись меня. Хочу свозить тебя кое-куда», — огорашивает дракон, прежде чем они отъезжают. «Ну вот, а ведь это мой выходной». Возвращаюсь в дом и, чтобы не думать о рыжеволосом драконе, открываю учебник. Через час усердного чтения возвращается Райлан и приглашает на прогулку. Кажется, один чешуйчатый очень хочет доказать всю серьезность своих намерений. Мы едем сначала на тейпах в город, потом переходим через арку телепорта и идем пешком. И оказываемся в сказочном месте, закрытом со всех сторон черными горами. В центре этого живописного уголка большое озеро с кристально чистой водой. «Это драконье озеро», — шепчет Рай, склоняясь. Герда читала об этом озере легенду, и память подбрасывает мне интересные факты. Легенда гласит, что первый дракон вышел именно из этого озера, и сюда прилетают драконы, чтобы очиститься духовно и физически, насытиться энергией и слиться с собственной сущностью. Людям запрещено заходить на территорию священного драконьего озера. И нарушение этого запрета очень суровое, вплоть до темницы. «Ты нарушил запрет!» Облизываю губы, поднимая голову. Внутри все переворачивается. Неужели он специально показывает, что переступил свои принципы ради меня? Из-за меня? «Не совсем», — улыбается мужчина. «Только лучше не плавай. А вдруг какой-нибудь дракон заявится, и мне придется его убить?» «Чтобы он не обвинил тебя о нарушении запрета?» Прищуриваюсь я, готовая обидеться в лучших чувствах. «Нет. В озере плавают глышом», — фыркает он. «Я собственник. Не хочу, чтобы кто-то видел то, что позволено мне». Ну вот. Как после этих слов не растаять взрослой женщине в теле пионерки. Я глупо улыбаюсь и тянусь за поцелуем. До самого обеда мы сидим под сенью раскидистого дерева на мягкой и густой траве, разговариваем, много целуемся. Райлен пару раз убегает поплавать в озеро голышом, остудиться, как говорит он, иначе быть мне залюбленной прямо тут. Пока он плескается, я читаю захваченный им же учебник или наблюдаю за ним мечтательно. Мне не хочется думать о завтрашнем дне, о будущем в целом. Сейчас мне хочется насладиться зарождающими отношениями с тем, кто прочно занимает место в моем глупом сердце. К обеду солнце печет сильнее, и Рай предлагает спрятаться от зноя в ближайшем трактире, перекусить и вернуться домой. Я соглашаюсь, и мы выполняем программу «Максимум». Снова едем в небольшой городок возле моря, обедаем в чистеньком трактире, опять много говорим на разные темы, прежде чем ехать домой. Я прошу остановиться у книжной лавки. Граф идет вместе со мной, а при нем мне неудобно просить нужную для ознакомления литературу, поэтому просто покупаю учебник по расам и книгу о драконах и Шардисе. Райлан останавливает меня и сам оплачивает покупки, добавляя еще две книги и говоря, что в них тоже есть та информация, которая поможет мне при поступлении. Его забота и внимание подкупают. Уже дома мы расстаемся на несколько часов. Графу нужно проверить отчеты от управляющего и ответить на срочные письма. А мне немного отдохнуть.